Но самое время было спорным, надо было сделаться ратником какого-либо направления. Рейхлин поневоле стал во главе нововводителей. Труды были филологические в строгом смысле. Он издал латинский словарь, греческую грамматику, великие подвиги, облегчавшие изучение этих языков. Он издал первую еврейскую грамматику, избрав эпиграфом, гордый эпиграф из Горация, «Exige monumentum aere perennius». «Я воздвиг памятник прочнее меди» — латинский. В самом деле Библия дотоле почти не изучалась христианами в подлиннике. Народы западные читали ее в латинском переводе, не всегда верным и точным. Знание еврейского языка существовало дотоле только у ученых-раввинов. Рейхлин познакомился с некоторыми из них и после несказанных трудов овладел этим языком. Но пролагая путь к изучению Библии, он имел еще другую цель. Подобно Пико Мирандольскому, он мечтал о единой науке, в которой должны слиться все науки. Он думал найти эту науку в Каббале, где к уразумению всех религиозных верований, всех философских систем, по его мнению, был ключ всемирной символики. Мысль фантастическая, но благодаря этой мысли мы получили многие великие труды в то время. Так и Колумб открыл Америку, ища восточные берега Азии. В 1510 году Рейхлину пришлось принять деятельное участие в распри и раздорах немецких ученых. Один еврей, Пфефферкорн, перешел, как говорят современники, из корыстных расчетов к христианству, будучи подкуплен кёльнскими доминиканцами. Пфефферкорн Йоганн, немецкий писатель XVI века, противник гуманистов. Он издал книгу об евреях и требовал сожжения всех еврейских книг во имя христианства. В Кёльне, где доминиканцы составляли инквизиционное судилище и занимали все кафедры, книга Пфефферкорна была одобрена. Они потребовали от императора, чтобы он разрешил общее гонение на еврейские книги и позволил сжечь их. Но при дворе Максимилиана были уже ученые со времени посещения Вены Энеем Пиколомини. Поэтому мнение доминиканцев, фанатиков и невежд, не принято. Император поручил Рейхлину рассмотреть это дело и подать свое мнение. Мнение Рейхлина, очевидно, было против доминиканцев. Его самого обвинили в ереси, потребовали к суду, дело дошло до папы. Папа был слишком просвещенный человек. Он не хотел прямо выступать против доминиканцев, но Лев X не хотел выдавать и Рейхлина, ученые труды которого он хвалил. Он откладывал решение этого вопроса, который получил великую важность в Германии. Все разрозненные силы гуманистов и обскурантов соединились и вступили в бой. До 1518 от 1510 года продолжалась эта распри. Только великое движение реформации заслонило ее. Мы увидим, что в ее результаты вмешались некоторые замечательные личности. Рейхлин стоял не один, рядом с ним действовал почти в том же направлении, хотя и другими средствами, Эразм Роттердамский. Он родился в 1467 году в Нидерландах. Отец и мать прижили его вне брака, ибо тот и другой обречены были в детстве к монастырской жизни. Потому он занял в обществе особое, не совсем выгодное положение. В нем еще с детства сказалась ненависть к монашеской жизни. Бедность родителей заставила отдать его в монастырь. Против воли произнес он обет. Не столько это, как необходимость заниматься схоластикой раздражала юношу. Епископ Камбрейский дал ему возможность посетить Париж и там учиться, но там он, конечно, должен был жить под монашеским надзором, должен был слушать профессоров, державшихся старой науки. Мало-помалу он сам вышел из этих отношений. Он начал исключительно заниматься древними. Первые труды его были чисто внешние, хлебные. Он переводил греческих писателей на латинский. Переводы были отлично приняты. Потом он начал издавать небольшие брошюры, содержание которых было заимствовано из древнего мира, из древних писателей. Они доставили ему громкую известность.